«А что у тебя с пальцем?» И, разглядывая мою руку, дядя Вася нахмурился. После того, как я отмыл графитную пыль, было хорошо видно, как под ногтем поврежденного пальца запеклась кровь. «Да вот, стукнул нечаянно», — сказал я очень небрежно. «Хорошее дело, стукнул. Он распух у тебя, как поп на Пасху. Чего ж ты раньше мне не показал? Беги в амбулаторию, бюллетень получишь». «Куда в амбулаторию? 2 часа поработал и уже за бюллетенем?» — сказал я по возможности веселее. «Такими пустяками докторам голову морочить». «Горяч ты, я погляжу, парень», — сказал, покачав головой Науменко. «Натерпешь, хочешь взять? Но смотри, тебе виднее. А бюллетень по такому делу всегда дадут». В голосе его звучало уважение. Он говорил со мной, как с давним своим напарником. И, конечно, это было ценнее прямой похвалы и одобрения. «Соседка будет меня». Приятели еще не вернулись. Их цехи кончали работу позже Литейного. Хотя не в пример вчерашнему дню стояла жара, в полутемной кухоньке Агнии Трофимовны было на редкость прохладно, да и в нашей комнатушке, несмотря на близость крыши, дышалось легче, чем на открытом воздухе. Берег моря был заполнен людьми, одни купались, поблескивали на солнце их мокрые тела, другие лежали без движения на песке. Поглядел я на эту картину из окна и захотелось двинуть туда на солнышко, погреться до прихода Маремухи и Бобыря, да и помыться заодно после работы. Долго не раздумывая, я снял рабочие ботинки, завернул в полотенце чистую одежду, надел кепку, предупредив хозяйку, где меня искать, в случае чего выбежал босиком во двор. Всего несколько минут побыл я в тени дома, а сейчас солнышко снова ударило мне в глаза, и я шел до калитки, жмурясь. Высокие мальвы расплывались перед глазами в дрожащем от зноя воздухе. Солнце накалило бетонный парапет набережной. Пробежав по нему несколько шагов, я должен был спрыгнуть на мягкий песок. Однако ступать по нему оказалось еще труднее. Верхний слой песка раскалился до того, что, казалось, его нарочно поджарили на огромной сковородке. Хотелось поскорее добраться до воды. Вокруг лежали и грелись на солнце купальщики. Я нисколько им не завидовал. После первого дня работы на заводе, усталый, измученный, но гордый, я считал их бездельниками. Пока они тут переворачивались бесцельно сбоку на бок, закрывая носы клочками папиросной бумаги и листьями сирени, мы там в цехе таскали тяжелые ковши с расплавленным чугуном, думал я, и чувствовал, что больше, чем кто-либо, имею сейчас право отдохнуть здесь. У самой воды оказалась свободная низенькая скамейка. На одном конце ее лежала чья-то одежда, покрытая сложенным вдвое пикейным одеялом. По-видимому, хозяин вещей плавал среди тех купальщиков, которые плескались далеко в море, за красными поплавками. Я не спеша разделся и, бросив рабочую одежду под скамейку, шагнул к воде. Море еще ночью выгладила полоску песка вблизи берега. Уходящий в воду песчаный скат был ровный, твердый, точно нарочно накатанный для удобства купальщиков. По нему скользили маленькие, чуть заметные, чистые волны, последние вздохи измученного штормами Азовского моря. Я поплавал немного у берега, а потом, выйдя на песок, упал на него мокрый. И вот лишь здесь, лежа с закрытыми глазами на мягком песке и слушая тихо шуршание прибоя, я понял, как устал за целый день. И хотя я лежал без движения, давая полный отдых уставшему телу, мне все казалось, что мои пальцы крепко сжимают набойку, и она то и дело подскакивает передо мной, врезаясь в черный формовочный и еще дымящийся с прошлой ночи песок. «Скорее, скорее! Нажимая, нельзя отставать от Науменко», — мысленно шептал я себе. Лопата взлетала у меня в руках, потом где-то вдали зазвонила рында. «Наш черед», — послышался словно с неба строгий голос Науменко. «Бросай все, пошли за чугуном». Мы идем по сухому песку главного прохода. Впереди, протянув назад сильные руки, шагает Науменко. Морщинистая шея его покраснела от натуги, кисти рук соединены на кольце держака. Его рубашка пропиталась потом и кое-где прилипла к спине.